утром в жаном закуте, где злотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А когда вечером куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго, долго дрожала воды незамерзшая гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. Синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкой и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень в снег, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег.